Глава шестая. Черная вода. Как свинец черна вода, в ней забвенье навсегда. Первое. Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство. Я давно собирался туда съездить. И вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню. Это была деревня Пески, по Неве, недалеко от Шлиссельбурга. Более 20 лет я не был в этих местах. Пароход не остановился у деревни Пески, там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке. Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку, она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань. Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти. Я шел по улице, и все здесь до боли мне было знакомо, кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях. Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили. Во дворе стояла немолодая женщина, у нее в руках было весло. Она только что прогнала какого-то теленка со двора и теперь стояла разгневанная, разгоряченная. Она не захотела со мной говорить, но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил. Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям. Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей, и женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям. С грустью я возвращался к своей лодке. С грустью я шел по деревенской улице. Только улица и дома были те же. Обитатели были иные. Прежние пожили здесь как гости и ушли, исчезли, чтобы никогда сюда не вернуться. Они умерли. Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить. Второе. С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своих поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным. Все показалось вздором, чушью в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня. Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться? Стоит ли по-хозяйски располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой? Не лучше ли безропотно прожить, как живется, и уступить свое жалкое место иным побегам земли? Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах, и мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить, даже говорить, когда все так глупо, бессмысленно, обидно. Мне показалось, что легче и проще умереть, чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был я поражен, если бы тогда мне сказали о том, о чем теперь я знаю. Это было вовсе не мужество. Это была крайняя степень инфантильности. Это было продиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление, это было бегство. Я решил прекратить свои поиски, и с этим решением я заснул. Ночью в страхе я проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что даже проснувшись, я продолжал дрожать. Я зажег лампу и записал свой сон, чтобы утром о нем подумать, хотя бы из любопытства. Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне. В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река, мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое, бумага или тряпка. Я на берегу, что есть духу, бегу прочь от берега, бегу по полю. Поле почему-то синее, и кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю. Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял. Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду, эту темную черную воду, и вдруг вспомнил стихи Блока.